Сонет 80. Мне изменяет голос мой и стих, когда подумаю, какой певец тебя прославил громом струн своих, меня молчать заставив наконец. Но так как вольный океан широк, и с кораблем могучим наравне качает скромный маленький челнок, дерзнул я появиться на волне. Лишь с помощью твоей средь бурных вод могу держаться, не иду ко дну, а он в сиянии парусов плывет, бездонную тревожа глубину. Не знаю я, что ждет меня в пути, но не боюсь и смерть в любви найти.